Часть третья. Потом остались рожки да ножки. Пустоты, которые легко заселить. Потом продавались сувениры. Что-то должно было произойти, и позднее, хотя и в другом месте, частично произошло. Потом на дом приходили счета. Никто не хотел брать это на себя. Потом профилактика продолжалась. Уже впрежде начинается потом. Обработка моей верхней челюсти походила на обработку нижней, и еще сегодня, когда все кончено и оплачено, мой врач дает мне ответы. И когда я вчера спросила его, не должен ли я признать, что он при всей своей приятности довольно резок, да, скуп на слова, он ответил пространно. Относительно неважно, разговаривали мы в буквальном смысле слова или нет, беспокоиться вам не о чем. Я не говорил того, что вы хотели услышать, а позволял вам заставлять меня говорить то, что я считал правильным и почти высказал. Даже ваши внесенные потом поправки вы же любите переделывать. Это мои неверно понятые мысли. Вот вы уже смеетесь. Я попросил его учесть, что многочисленность его пациентов, а они все должны были отчитываться перед ним, могла вызвать путаницу и обмануть его память. Вы забываете мою картотеку. Ваша карточка передо мной. После долгого перерыва и после того, как трудности с вашим учеником, казалось, кончились, когда мы, чтобы быть точным, с 7 по 13 февраля изменили прикус вашей верхней челюсти, и если не совсем устранили, то все-таки смягчили вашу парагинею, в момент, когда я уже хоть и с опозданием начал исправлять дистальный прикус вашего ученика Шербаума, я сказал при обтачивании первого коренного: «Дорогой Штуденрат Штаруш, после того, как затея вашего ученика, слава богу, лопнувшая, вас немножко встряхнула, мальчик заставил призадуматься и меня. Вам следовало бы отказаться от своих странных фантазий. Ваш Крингс, или как там его звали, по типу неудачливый полковник, который, как многие военные без настоящего профессионального образования, попытался утвердиться в промышленности. Мы знаем сходные случаи. Крингсов полно. А вашему Крингсу материальных успехов мало, поэтому он любил в кругу семьи выигрывать на столе битвы, которые проиграли его начальники. Мой парикмахер, бывший капитан, также победоносно фантазирует перед зеркалом. И из-за такого бахвальства возникала иногда перепалка между полковником и его дочерью, из которой вы теперь хотите сотворить чудовище. А я пытаюсь представить себе вашу невесту трезвой, но вовсе не бессердечной девушкой, которой все больше и больше досаждали лихорадочно частые измены ее жениха. 6 зубов он обточил мне конусообразно, чтобы сделать их опорами моста. По телевизору шла, когда экран не занимали суждения врача, развлекательная программа станции «Свободный Берлин», встреча с Рудольфом Шоком. Хотя я и видел, как этот певец пел, слышал я лишь его шепот. Если помните, вы ездили тогда, на диво всему, пред Эйфелю, в Мерседесе с открытым верхом, выпуска 32-го года. Вы были настоящим снобом, который любил ставить на солнце свой щегольской олдтаймер и рядышком свой прогеничный профиль. Кто осудил бы глупую фрау Шлотау, если она влюбилась в кабриолет и его водителя в замшевых перчатках и с подбородком дуче? Тогда у вас что-то было. И вот однажды ясным апрельским утром вы проехали через поселок Крец и остановили свой солнечный экипаж у еще не оштукатуренного особнячка семьи Шлотау. От резкого торможения брызнули лужи и вспорхнули куры. Ни одно облачко не замутняло сверкание лака. Супруг Шлотау, простодушный шофер грузовика, возивший для одной андернахской строительной фирмы, связанной делами с близлежащими цементными заводами, мокрый бетон на большую строительную площадку в Нидермендинге, находился в пути, когда вы зашли к Лотте Шлотау. Если бы в то апрельское утро шофер грузовика не забыл дома водительского права, очередное самоутверждение вам удалось бы. Шлотау ухватился своих документов за Круфтом, повернул назад, доехал до поселка Крец, увидел солнечный экипаж, стоящий среди кур, перед его неоштукатуренным домиком, притормозил, хотя и менее резко, полюбовался Мерседесом, но не вдоволь и не как специалист, торопливо вошел в дом, застал свое супружеское ложе занятым не стал убивать, ничего не разбил, не стал хрипеть, реветь, рвать и метать, молча повернулся на месте, оставив любовником оскверненную кровать, вскочил, спугнув кур в свой тяжело нагруженный самосвал, завел мощный мотор, проехал немного вперед, взяв при этом правее, переключил скорость и, дав задний ход, поискал и нашел позицию, позволявшую ему прицельно свалить 1,5 тонны мокрого бетона в открытый «Мерседес», в черно-серебряный «Солнцемобиль», в быстроходную «Гордость», прославившуюся между Майеном и Андернахом, в козлиную карету заводского инженера Эберхарда Штаруша. Пока гидравлический сбрасыватель устанавливал нужный наклон кузова, Шлотау вылез из своей кабинки и стал смотреть, как медленно стекающий бетон наполняет, переполняет кабриолет, как покрывает он серый покорный радиатор с мерседесовской звездой, красиво изогнутые грязи защитные крылья, капот и багажник с прикрепленной к нему запасной шиной. 4 быстрых колеса тоже оделись в бетон. Даже для промежутка между кабриолетом и участником Шлотау материала хватило. Куры склонили головы на бок. Единственной реакцией Шлотау было дистальное прикусывание нижней губы. Ну и глыба же вышла. Газетные комментарии потребовали выставить эту причудливую окаменелость в этнографическом музее в Майне, чтобы на нее дивились в переднем дворе многопосещаемой крепости Геновевы среди римского и раннехристианского базальтового лома. Школьники целыми классами приходили к памятнику вашего поражения, пока его не обработали пневматическими молотками и, наконец, за ваш счет не убрали. Даже ваши замшевые перчатки запер в ящике для перчаток бетон Шлотау. И вдобавок, но за это никто поручиться не может, вы даже со своим козлиным делом не справились. Так рассказывали в Предейфеле. Слух, проверки не поддающийся, безусловно. Но вот факт, вас уволили, ваша помолвка расстроилась, и только потому, что у вас хватило наглости пригрозить судом по разбору трудовых конфликтов, ваша фирма, заботясь о своей репутации, выдала вам, хотя цементный завод и выиграл бы процесс, некую компенсацию, в которую внес долю и отец вашей невесты. От вас хотели избавиться. Избавиться быстро и, насколько это было еще возможно, тихонько. Любой ценой. Так становится штуденратом. Ну-ка, прополощите. Попробуй посмейся, если тебе увидится что-то смешное как раз тогда, когда у тебя во рту торчит слюноотсасыватель, а вещество твоих зубов идет на убыль. Пускай себе болтает. Я не возразил против озарения врача и поправил только некоторые мелочи. Недурно придумали. Но не я, а Крингс ездил в Мерседес-кабриолете. Мне оставили Боргвард. И не мне, а старику Крингсу превратили машину в бетонную глыбу. Не из-за каких-то там козлиных штучек, которые старику, пожалуй, и удались бы, а из мести использовали не по назначению бетон бывшие солдаты. Шлотау, как я все еще полагаю, был ни при чем. Он же харчился у старика. Это произошло на одной большой стройплощадке в Коблинце. Одна из этих стекляшек середины 50-х. Во всяком случае, праздновали окончание строительства. Мы были приглашены как поставщики цемента и стройматериалов. Даже тетя Матильда была в своем черно-шелковом. Линда и ее подруги в летних платьях в полоску. А стоял уже сентябрь. Даже Шлотау, привезший старика в Мерседесе, казался в своем темно-синем однобортном костюме одним из приглашенных. На плоской крыше над 13-м этажом гулял ветерок. Праздничный венок пришлось хорошенько закрепить. Угощали бутылочным пивом. Девушки мерзли в своих летних платьицах. Мы со Шлотау стояли в сторонке. Речь мастера каменщика, в которую ветер разрывал на куски, никак не кончалась. И этот козел сказал мне: «Ваша невеста высший класс, она мне нравится. Честно, господин инженер, хорошая школа. Этого нельзя у вас отнять». И один раз мне удалось стать вплотную к Линде, когда она наклонилась над парапетом. Внизу лежали наши перекрытия из пористого бетона, балки и кессонные плиты с железной арматурой. Но я только думал и ничего не сделал. А свидетелей не было, ибо они слушали Крингса, которого открывавшаяся с новостройки даль вдохновила на речь. Я слышал, как он побеждал ветер на Эрен-Брейдштейнском направлении. Он говорил о предательстве под Курском, о несуществующей Арктике, о красной волне, от которой надо стоически заслониться. А под конец было брошено слово «Сталинград». Насаженное на цитату из Сенеки, оно прозвучало приятным предвестием победы. «Эта борьба еще не кончена». Поскольку никто не стал аплодировать, я услыхал Линду. «Я сделаю из тебя Паулюса, Паулюса!» Внизу, возле пустотелых блоков, мы увидели «Мерседес» под быстро схватывавшимся бетоном. «Взгляните, доктор!» Крингс смеется. «Его не пронять! Великолепно, великолепно! Что, Шлотау? Ваша инсценировка, да? Маленькая месть с утра пораньше. Но теперь мы квиты, верно?» «Смотрите же, доктор, смотрите!» Не только Шлотау, который, возможно, и был-таки зачинщиком этой акции с бетоном, но и соучастники солдата в робах строителей превращаются в большой, дружноголосый рот. Так точно, господин генерал-фельдмаршал. Вот вам по поводу забетонированного Мерседеса. Но, может быть, пока я полощу, вам придет в голову третья возможность? Как вы находите такой вариант? Линда сидит за рулем Мерседеса, который стоит в ожидании позади грузовика с мокрым бетоном, потому что перед моим грузовиком и ее Мерседесом закрыт железнодорожный шлагбаум. Первый день лечения кончился в ничью. От зуба к зубу и между зубами. Врач и пациент нагораживали свои противоречившие друг другу истории и теории. Иногда они отдыхали за общими рассуждениями о педагогике и зубоврачебной профилактике в дошкольном возрасте, касались и темы Шербаум. Представьте себе, доктор, он говорит теперь во множественном числе, мы единогласно постановили. И набросок первой его статьи «Что сделал король серебряный язык?» начинается примерно так. «Мы школьники. Мы хорошо учимся в школе. На нас можно возлагать надежды. Иногда нам хочется прыгнуть выше головы, это можно понять. Школьникам это еще позволительно. Иногда нам вообще хочется плюнуть на все, потому что сил нет от вони. И это тоже можно понять, потому что вонь стоит, и правда ужасная. И потому что мы школьники. Школьникам позволительно плюнуть на все только потому, что сил нет от вони. Жил-был король когда-то. Школьники называли его король серебряный язык». Но врач хотел говорить только о шербаумовском дистальном прикусе. Когда я попытался заинтересовать его делами школьницы Веру Левант, он отмахнулся. «Это для лор-врачей». Камерный певец Рудольф Шок пел «Любовь заставляет искать любви». В первой статье Шербаума, ее не напечатали, говорилось «Мы хорошего года рождения. Говорят, из нас что-то выйдет. Иногда нам ничем не хочется стать. Понять это можно. Школьники, которые не хотят стать ничем, наверняка чем-то станут. Король серебряный язык тоже ничем не хотел стать, а потом чем-то стал. Сегодня мне трудно попросту рассказать об основании бункерной церкви. Слишком много помех. Не только камерный певец и мой врач. Шербаум пользуется мной как свалкой для своих поражений. Ирмгард Зайферт повадилась ходить ко мне. Одна ученица катается по моему берберийскому ковру и заставляет меня снять очки, подышать на них, протереть стекла. Если я сейчас скажу, госпожа Матильда Крингс, сестра генерал-фельдмаршала и тетка моей бывшей невесты Зигленды Крингс, пожертвовала деньги на строительство бункерной церкви в Кобленце, то одновременно я скажу, когда мой ученик Филипп Шербаум стал редактором ученической газеты «Азбука Морзе», ему не удалось опубликовать без купюр свою первую статью, где деятельность национал-социалиста Курта Георга Кизингера сравнивалась с деятельностью борца сопротивления Гельмута Хюбенера в 1942 году, хотя Кизингера он предусмотрительно ввел под вымышленным именем. И если я теперь скажу, когда в бетонной постройке были прорублены окна, а камерный певец пел что-то из оперетты «Летучая мышь», Матильда Крингс, осматривавшая с нами в окружении высшего духовенства строительную площадку, сказала: «Какова, по-твоему, акустика, Фердинанд?» То одновременно я услышу фразу Веру Левант: «Ну давай же, Олд Харди! Ты, наверное, не можешь!» И признание моей коллеги Ирмгард Зайферт: «Я люблю вас, Эберхард!» Даже для ее добавление. Только, пожалуйста, не говорите мне, что и вы меня любите. Найдется местечко. Постройка церкви и самоцензура, совращение объяснения в любви не противоречат друг другу. Как бы громко ни называла Вера Левант своего бывшего друга управляемым соглашателем, как бы настойчиво ни пытался Шербаум объяснить мне, почему ему пришлось согласиться с доводами своих соредакторов, как бы самоотверженно не проявлялась любовь Ирмгард Зайферт на прогулках вокруг Груневальдского озера, находя такие слова, как «служение», «муки», «готовность к лишениям», я предоставляю Крингсу возможность проверить акустику бункерной церкви после того, как ее проверил камерный певец. Крингс цитировал своего Сенеку. «Воспитаем в себе способность самим желать того, чего требуют обстоятельства». Затем он бросил свой девиз «Арктики нет» в объятый 50 000 кубометров железобетона зал, служивший когда-то защитой от тех, кто обладал превосходством в воздухе над территорией Рейха. Звуки, издаваемые Крингсом со средней громкостью, зал усиливал, превращал в победные реляции о положении под Сталинградом сразу после того, как Крингс сменил Паулюса и принял командование. Инициативу опять захватили мы. Сегодня мне было бы легко поставить своего ученика Шербаума в это освещенное железобетонное здание и сделать его исповедь публичной. Серебряный язык мне пришлось убрать. Они сказали, это слишком полемично для первого номера. Если нападаешь на Кизингера, надо нападать и на Бранта. Говорят, он даже носил тогда норвежскую военную форму. Тут я сказал, плевать мне на вашего Кизингера. Но место о Хюбинере останется, или я уйду. Линде я во время осмотра стройки сказал, если мы поженимся, то только здесь. Пока со всех 6 обточенных зубов с помощью фольги снимались отпечатки, пока все 6 пеньков для коронок смазывались лечебной жидкостью Тектор, и на них для защиты от внешнего воздействия надевались оловянные колпачки, я был занят только бесконечно радостным рандеву с шоком, постановкой, влетевшей в 158 000 марок, как я потом подсчитал. Господин Шок получил на круг 10 000. Дирижер по фамилии Эйсбреннер отхватил 3 300. Костюмерная часть истратила на шиньоны, парики и грим 4 300. Главный светотехник и 10 осветителей заработали за 6 дней съемок 5 689 марок. Я все выстроил в столбик. Затраты на веерообразные пальмы, накупленные, взятые на прокат прежде, взятые на прокат теперь, специально сшитые костюмы, задники, один пожарный, бесплатно только тележка Долли, радиостанции «Свободный Берлин». Все это мало что говорит о моем состоянии во время насаживания колпачков. Ведь, собственно, пока шла, становясь все дороже и дороже передача, меня не отпускало слово «смыться». Смыться бы. Не быть больше мишенью. Стать меньше, чем видимое глазу. Как некоторые люди, исчезающие на минутку за углом покурить и никогда уже больше не появляющиеся, потому что они собственноручно, куда же, смыли себя. Смыться — это больше, чем отвалить. Резинка, например, радостно стирает саму себя из-за ошибки. Так и я быстро и напрочь смоюсь со школьного фронта. Только в каких-то частицах меня и можно будет узнать. Это вот... Нет, это крупинка. Типичный Штаруш. Он изничтожил себя из-за своего ученика. Теперь Шербаум возлагает ответственность за то, что он спасовал на меня. Штудинрад, который весь уходит в дело и хочет добиться всего одновременно. Но это был, оказалось, напрасный труд. Я разочарован, Филипп, убит и разочарован. Во время дальнейшего лечения, когда он 3 дня спустя снимал колпачки, примеряя заготовки мостов, приминал лопаточкой розовый гипс, я попытался возненавидеть врача. По телевизору передавали очерк «Политическое убийство» Малькольм Икс. Малькольм Икс, чернокожий правозащитник Малькольм Икс, Малькольм Литл, родился в 1925, убит в 1965 году. Когда гипс начал стягивать мне полость рта, он сказал: «Заторможенность по отношению к вашей коллеге вполне допустима. Шлотау сделал из вас недотепу». Я начал послойно разоблачать его. Он, делающий вид, что хочет облагодетельствовать мир всемирной системой профилактического здравоохранения, он, считающий, что постоянно борется против распространения кариеса, он, во весь голос проповедующий регулярную проверку зубов у дошкольников, он, именно он, то и дело убегает во время приема и исчезает в уборной. Я показал, как он там быстро, жадно, по-детски, безудержно поглощает огромное количество липких сладостей. В крохотной каморке, притом стоя, он лакомится поспешно с чавканьем, с увлажнившимися глазами. А порой между двумя пациентами он убегает и впихивает в себя еще что-нибудь. «Вы, — говорил я, — вы приписываете мне какую-то заторможенность, какие-то, чего доброго, затруднения по части потенции, а сами сидите в сортире, а соловело сосете сливочные карамельки, уплетайте конфеты с кремом, сосете, пуская слюни, леденцы, выходите из себя от того, что пакетик пуст, и сразу же после оргии хватаете взятый с собой прибор «Аквапик», чтобы пульсирующими толчками воды убрать следы этого приторного свинства. И вы еще смеете называться врачом?» Когда врач попытался объяснить эксцессы в уборной научным опробованием прибора «Аквапик», захихикала даже его ассистентка. Затем он заговорил об определенных навязчивых идеях, которые при длительном лечении передаются от пациента врачу. Это некое психологическое заражение. Ведь что сделали вы около недели назад, когда отношения между вашим учеником и вами подверглись мучительному испытанию на разрыв? Ну-ка, как вы отреагировали на эту боль? Тут я признал, что тогда, несчастный, одинокий, в своем несчастье, воистину отчаявшийся, я съел за 5 минут 2 плитки молочного шоколада. «Вот видите, — сказал он, — ваше несчастье заразительно!» И при поддержке своей помощницы выломал у меня из полости рта розовый гипс.